Следующее песнопение «Виа Долороза». Вот это улица, по которой вели Иисуса Христа на распятие. Ты разбирал серьезные вопросы, и в рассуждениях многого достиг, а нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти, увидеть крест, сколоченный поспешно, и, слыша Сына Божия слабый стон, понять, какой ты маленький и грешный перед любовью вечной и святой. И нужно бы бесхитростно и прямо, не подбирая умных слов или рифм, как в детстве разговаривал ты с мамой, так с ним без промедления говорить. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно уходили годы и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути, а нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти.